Эмиль Верхарн. Человечество. О вечера, распятые на сводах небосклона, над алым зеркалом дымящихся болот, их язв, страстная кровь среди стоячих вод, сочится каплями во тьму земного лона. О вечера, распятые над зеркалом болот. О пастыри равнин! Зачем во мгле вечерней вы кличете стада на светлый водопой? Уж в небо смерть взошла тяжелую стопой. Вот, в свитках пламени, в венце багряных терней, Голгофы черные над черною землей. Вот вечера распятые над черными крестами. Туда несите месть, отчаянье и гнет. Прошла пора надежд. Источник чистых вод уже кровавится червонными струями. Уж вечера распятые закрыли небосвод. К Бельгии. Со дней последних битв, смывая дом за домом, все смел и затопил сорвавшийся бурун. И вот земля твоя, лоскут песчаных дюн, да зарево огней за темным окоемом. Антверпен, Брюж, Брюссель и Льеж из рук твоих врагами вырваны и стонут в отдаленье. Твой стерегущий взор не видит их мученья, в руках израненных защиты нет для них. Как жены скорбные на побережье моря, ты учишься сносить удары ярых гроз, упорствуешь, молчишь, лия потоки слез, и терпишь до конца, с судьбою гордо споря. Ты побежденная, безмерно велика, прекрасна, доблестна, светла, как в те века, когда венчала честь вождей победных главы, и гибнуть стоило, и жить во имя славы. На эту пять земли, где, не закрыв лица, стоит герой, король, под бурей безвозвратной ты собрала солдат, остатки силы ратной, чтоб здесь трагически бороться до конца. Ты так вознесена своей судьбою славной, твой подвиг так велик, твой пламень так высок, что образ твой в сердцах пребудет одинок, и нет в иных веках тебе по духу равной. Пред этой жертвою что смерть твоих сынов? Пусть Ипр в развалинах, Диксмют разрушен, пашни затоплены водой, а труп сожженной башни огромный высится на фоне вечеров. О, пусть вся родина лишь в этом пепле рдяном. Ее мы любим так, что, ниц упав пред ней, мы будем целовать страдальный прах камней, прижмем уста и грудь к ее священным ранам. А если гнусный враг, недобрый выбрав час, сожжет последний дом, страстей исполнив меру, о, Бельгия моя, храни восторг и веру. Земля не умерла, она бессмертна в нас.